Стив Джобс. Стивен Пол Джобс родился 24 февраля 1955 года в Сан-Франциско. Его родители, американка Джон Кэрол Шибле и сириец Абдул Фатах Джон Джандали, отказались от ребенка спустя неделю после его рождения. Младенца усыновили Пол и Клара Джобс, семейная пара из городка Mountain View. Джобс окончил школу в городе Купертино в 1972 году. Поступил в колледж Портленда, но после первого семестра ушел из слишком дорогостоящего учебного заведения. Вернувшись в Купертино, он стал активным участником местного компьютерного клуба, на одном из заседаний которого подружился со своим будущим партнером по бизнесу Стивом Возником. По инициативе Джобса Возник создал персональный компьютер. Модель оказалась настолько удачной, что друзья решились приступить к ее серийному выпуску. Начало их сотрудничества 1 апреля 1976 года считается официальной датой основания компании Apple. В 1979 году Стив Джобс и несколько других сотрудников Apple получили доступ в исследовательский центр компании Xerox в Пало-Альто. Там Джобс впервые увидел опытную разработку компании — компьютер Alto, который использовал графический интерфейс, позволявший пользователю задавать команды путем наведения курсора на графический объект на мониторе. Как вспоминают коллеги, это изобретение поразило Стива, и он сразу же стал уверенно говорить, что все будущие компьютеры будут использовать это новшество. Ведь оно заключало в себе три вещи, через которые лежит путь к сердцу потребителя. Стив Джобс уже тогда понимал, что это простота, удобство применения и эстетика. Он сразу же загорелся идеей создания такого компьютера. Но компанию преследовали неудачи. Несколько месяцев было потрачено на разработку нового компьютера Лиза, названного по имени дочери Джобса. Однако в 1980 году Стива отстранили от проекта. Кроме того, когда в 1983 году Лиза, ставшая первым массовым компьютером с графическим интерфейсом, вышла на рынок, последовал коммерческий провал, главным образом из-за высокой цены и ограниченного набора программных приложений. Джобс возглавил другой проект по созданию менее мощного массового компьютера — Macintosh. В отличие от Лиза, Macintosh был коммерчески успешным компьютером, который произвел революцию в отрасли. Интерфейс этой операционной системы стал стандартом. Ее принцип использовался во всех операционных системах, которые создавались с этого момента. В 1985 году на фоне непрекращающихся конфликтов в руководстве из Apple ушел Возник, а спустя некоторое время и Джобс. В том же 1985 году Стив основал компанию Next, специализировавшуюся в области создания аппаратного обеспечения и рабочих станций. Возвращение Стива Джобса в Apple состоялось в 1996 году, когда основанная им компания решила приобрести Next. Джобс вошел в совет директоров и стал временным управляющим Apple, переживавший в тот момент серьезный кризис. В 2001 году Стив представил первый плеер iPod. Через несколько лет продажа этого гаджета стала основным источником дохода компании. Под руководством Джобса Apple к 2006 году существенно укрепила свои позиции на рынке персональных компьютеров, чему способствовал переход машин Macintosh на высокопроизводительные процессоры производства Intel. К тому моменту слово «временный» давным-давно исчезло из названия должности Джобса. Кроме друзей и поклонников, называвших его лучшим менеджером, было немало тех, кто его откровенно недолюбливал, находил излишне самоуверенным и эгоцентричным. О резкости натуры Джобса ходили легенды. Вступая в деловые или личные отношения с Джобсом, интеллигентные и воспитанные бизнесмены, приученные вести вежливый деловой диалог, попадали в крайне неуютное окружение. В 2003 году Стив Джобс узнал, что у него онкологическое заболевание. За последующие 8 лет он перенес 2 тяжелые операции, мужественно боролся за жизнь и не оставлял своей работы в компании. Однако 4 октября 2011 года ему стало плохо, и на следующий день Не приходя в сознание, он умер. Смерть Джобса стала настоящей трагедией для миллионов его почитателей по всему миру. Наиболее важное решение – это не то, что вы делаете, но то, что вы решили не делать. Оставайтесь голодными, оставайтесь безрассудными. Мы едим пищу, которую выращивают другие люди. Мы носим одежду, которую шили другие люди. Мы говорим на языках, которые были придуманы другими людьми. Думаю, пришло время и нам стать полезными человечеству. Вы не можете просто спросить клиентов о том, что им нужно. Ведь к тому моменту, пока вы это сделаете, они будут хотеть что-то новое. Создавать продукт, опираясь на фокус-группы, по-настоящему трудно. Чаще всего люди не понимают, что им на самом деле нужно, пока сам им этого не покажешь. Я не доверяю компьютеру, который не могу поднять. Чем больше я общаюсь с людьми, тем больше убеждаюсь в том, что в целом у них одна цель – стать самым богатым покойником на кладбище. Нет смысла нанимать толковых людей, а затем указывать, что им делать. Мы нанимаем людей, чтобы они говорили, что нам делать. Единственный способ быть довольным своей жизнью – делать то, что, по-вашему, является великим. И единственный способ считать свое дело великим – любить то, что вы делаете. Пусть другие толкуют о границах. Для нас границ нет. Пусть другие говорят о высоком риске. Мы не станем сидеть и ждать. Пока все осваивают один рубеж, Apple уже находится на пути к другому и никогда не сворачивает назад. Мы находимся здесь, чтобы внести свой вклад в этот мир. Иначе зачем мы здесь? Если вы каждый день живете так, как будто он последний, когда-нибудь вы окажетесь правы. Нам ни за что не выжить, если мы не сойдем чуть-чуть с ума. Не позволяйте шуму чужих мнений перебить ваш внутренний голос. И самое важное, имейте храбрость следовать своему сердцу и интуиции. Они каким-то образом уже знают то, кем вы хотите стать на самом деле. Я могу уволить человека, а потом позвонить ему, чтобы обсудить какой-то проект или снова нанять его. Прошлое меня не волнует, важно только настоящее. Нет такого понятия, как «успешный человек», который ни разу не оступился и не допустил ошибки. Есть только успешные люди, которые допустили ошибки, но затем изменили свои планы, основываясь на этих самых ошибках. Я как раз один из таких парней. Только наличие цели приносит жизни смысл и удовлетворение. Это способствует не только улучшению здоровья и долголетию, но также дает вам капельку оптимизма в тяжелое время. Конечно, существуют люди, для которых деньги превыше всего. Обычно это люди, которые никогда не станут богатыми. Только тот достигает богатства, кто талантлив, удачлив и не думает постоянно о деньгах. Понимание того, что я скоро умру, это самый важный инструмент, которым я когда-либо пользовался. Он помог мне сделать главный выбор в жизни. Вы должны найти то, что любите.